В один из дней недели Анна Гавриловна пришла на урок с газетой в руках. Это сегодняшняя газета. Прежде чем начать урок, я хочу прочитать вам одну заметку. Ребята положили ручки на парты, закрыли тетради и приготовились слушать. Особенно довольны были лодыри, которые не сделали уроков. Они готовы были слушать хоть целый день. Анна Гавриловна села за стол и раскрыла газету. Заметка называется «Герой остался неизвестным». В прошлое воскресенье посетители зоопарка были свидетелями необычайного происшествия. Был солнечный день. По аллеям зоопарка гуляли празднично одетые граждане. Они с любопытством разглядывали зверей, свезенных туда со всех уголков нашей чудесной страны, а также из других стран. Особенно много людей собралось около клетки со львом. Грозный лев сердито рычал на посетителей. Посетители любовались диким животным, которое по праву заслужило прозвище царя зверей. Но никто не обратил внимания на мальчика, который скромно стоял в стороне от клетки. И вдруг раздались крики ужаса. Неизвестный подросток с целью озорства проник в клетку ко льву. Еще секунды, и лев его растерзает. Никто не может ему помочь. Никто? Но нет. Не прошло и полсекунды, и в клетке стояли уже два человека. Один из них бросился ко льву, и царь зверей испуганно попятился. А смельчак продолжал наступать. В руках у него не было никакого оружия, кроме обыкновенной шапки. Но мужество одержало победу. Царь зверей, грозно рыча, отступил и спрятался в зимнем помещении. Так человек победил льва. Этим победителем оказался ученик одной из школ нашего города. Тот самый мальчик, который за минуту до происшествия скромно стоял неподалеку от клетки. Юный герой оказался очень скромным. Он не видел в своем поступке ничего особенного. Он сказал: «Любой ученик на моем месте поступил бы точно так же». Нам не удалось узнать фамилии маленького храбреца, но наш корреспондент успел его сфотографировать. Анна Гавриловна положила газету на стол и оглядела притихший класс. Ребята смотрели на нее, широко открыв глаза. Не шевелились даже лодыри, забыв о своих невыученных уроках. Один лишь Толик, скромно опустив голову, ковырял перышком парту. Вот это да! Исключительно мужественный поступок. Вот если бы у нас в классе были такие же мальчишки. Тут есть фотография. Как знать, может быть, этот мальчик и на самом деле из нашего класса. Может быть, это ты? Ну, конечно, это я! Может быть, это ты, Рыжков? Это я! Он же даже белых мышей боится! Покажите портрет Рыжкова! Анна Гавриловна, Рыжков говорит, что это он! Покажите портрет Рыжкова! Анна Гавриловна подняла над столом газету. Те, кто сидел поближе, сразу перестали смеяться. Постепенно замолчали третьи и четвертые ряды, и вот уже на задней парте кто-то хихикнул в последний раз и умолк. Лишь один близорукий Леня Травин продолжал смеяться. Женя Громов хлопнул его по макушке, и он умолк. В классе наступила полная тишина. А с газетной страницы на ребят смотрело улыбающееся круглое лицо Толика. Рыжков! Рыжков! Это ты? Ну я. А что? И снова наступило молчание. Все ребята разглядывали Толика, словно искали в нем что-то необыкновенное, как будто у героев должны быть какие-то особенные руки и ноги. И на Мишку Павлова тоже глядели во все глаза, потому что они сидели рядом, а значит, и на Мишку падала тень славы Толика. Мишка ежился под этими взглядами и чувствовал себя очень неловко, а Толик сидел совершенно спокойно, будто давно уже привык к тому, что его портреты печатают в газетах. «Значит, это действительно был ты, Рыжков?» «Да, Анна Гавриловна, это я». «А почему же ты не назвал свою фамилию?» «Я боялся». «Ничего, что боялся». «Я боялся, что меня мама заругает». Класс просто взорвался радостным хохотом. Это было действительно смешно. Человек совсем не боится льва, но ужасно боится мамы. Герой оказался еще и остроумным. Ребята повскакали с мест и окружили парту Толика. Все хотели узнать, как это случилось, и кто был человек, которого спас Толик. И каждый хотел дотронуться до Толика и хлопнуть его по спине, потому что не каждый день удается хлопнуть по спине такого великого человека. Анна Гавриловна будто и не замечала беспорядка. И ребята расшумелись так, что их услышал в коридоре директор. Дверь в класс отворилась. Ребята обернулись на скрип. Строго глядя на беспорядок, в дверях стоял директор, который в любую минуту мог исключить кого угодно, даже Анну Гавриловну. «В чем дело?» «Я прочитала им газету». «Ага, молодец, Рыжков. Зайдешь ко мне после уроков». Дверь за директором закрылась. «Ну, мальчики и девочки, садитесь по местам. Давайте начнем урок. А Рыжков нам потом все расскажет». «Вы сейчас расскажете, Анна Гавриловна! Мы потом сами выучим». «Один только раз, Анна Гавриловна! Один разочек, ну пожалуйста!» «Один только раз, Анна Гавриловна! Один только маленький урочек, Анна Гавриловна!» «Ну хорошо, пусть Рыжков рассказывает, ну если он, конечно, сам хочет. Такие случаи бывают не каждый день». «Мы в воскресенье ходили с Мишкой в зоопарк. Он говорит: пойдем, пойдем. Вот мы и пошли. Я Мишке билет купил. Потом мы еще эскимо купили. Эскимо медвежата съели. А мы пошли на слона смотреть. А он мне говорит...» «Слон говорит?» «Мишка говорит. Он говорит: Толик, ты бы мог слона съесть? А я ему говорю: не задавай глупых вопросов. Анна Гавриловна нам всегда говорит, что нельзя задавать глупые вопросы. Верно, Анна Гавриловна?» «Верно, верно. Ты про льва рассказывай». «Ничего ты не говорил». «А потом мы пошли к медведям. Там такой бассейн, и белые медведи плавают. Туда одна девочка упала, и ее на кусочки разорвали». «Когда?» «Недавно. Я уж не помню. Меня там не было. А то бы я спас. Я вообще люблю детей спасать. Вы же знаете, как я преступника задержал?» «Нет». «Толстый такой преступник с сардельками. Он сарделек украл 100 килограммов. Из пистолета стал стрелять, а я...» «Рыжков, мы давно уже знаем, как ты ловишь преступников. Я слышала об этом еще в прошлом году. Ты что, и со львом так же сражался?» «Нет, честное слово, в газете «Правда» написано. Верно, Мишка?» «Правда, Анна Гавриловна, я сам видел». «Ну тогда не отвлекайся». «Тогда я сразу про льва буду. А про преступника потом расскажу. Сначала лев один в клетке сидел. Там народу много было, но никто близко не подходил. Все боялись. Лев на всех рычал. Мне сторож по секрету сказал, что его давно не кормили. Вот он и злится. Не сторож, конечно, а лев злится. А потом один человек взял и к нему в клетку заскочил. Мне директор зоопарка говорил, что этот человек с товарищем поспорил, кто в клетку войдет. А лев на него как броситься и схватил его когтями. Чего ты врешь? Тогда все испугались и бросились от клетки, а я не испугался. Мне ни капельки страшно не было. Мне было очень жалко этого человека. Я вообще не люблю, когда львы на людей бросаются. Но я решил его спасти. Взял, да как бросился в клетку, а лев на меня как бросится и схватил меня когтями. Поцарапал. Конечно, у меня вся спина когтями изодрана. Мне потом доктор всю спину йодом смазал. Но я не испугался и тоже на него как брошусь и тоже его ногтями отцарапал. Тогда он разбежался и опять как бросится, а я отпрыгнул, он головой в стену, бэмс, я на него как прыгнул, ногой, бэмс, он так укатился, бэмс, бэмс, бэмс. Тогда я схватил песку и ему в глаза, бэмс. Да? И откуда же ты песок взял? А львам в клетку специальный песок насыпают зубы чистить. Угу. Так-так. А лев стал глаза тереть лапами. Тогда я опять ему ногой бэмс. Он испугался и убежал в зимнее помещение. Тогда прибежал сторож и открыл дверцу. Я вышел. А как же ты попал в клетку, если она была закрыта? Я не говорил закрыто. Ты сказал, сторож открыл. Но для того, чтобы открыть дверцу, нужно, чтобы она сначала была закрыта. Ну, может, она сама захлопнулась? Я на дверцу не смотрел, на меня ведь лев бросался. Анна Гавриловна внимательно посмотрела на Толика и улыбнулась. По лицу ее было видно, что она очень сомневается в правдивости рассказа. Но зато ребята, кроме Мишки, ни в чем не сомневались. Им ведь никогда не приходилось драться со львами. Они не знали, как это делается. Они поверили каждому слову Толика. Тем более, что фотография в газете была настоящей. На первой же перемене вся школа знала о подвиге Анатолия Рыжкова из 4 класса. Малыши смотрели на него с восторгом. Старшеклассники здоровались за руку, и даже учителя, как бы нечаянно, заходили на третий этаж, прогуливались по коридору, и Толик ловил на себе любопытные взгляды. Это был день великой славы. Киоски около школы были мгновенно раскуплены все газеты. Вырезанные фотографии Толика весь день ходили по рукам и к концу уроков истрепались до дыр. Если Толик заходил в столовую, то перед ним расступалась очередь. В пионерской комнате срочно писали заметку под заголовком «В нашей школе есть герой». А председатель совета дружины ходил к директору и предлагал переименовать школу в школу имени А. Рыжкова. В этот день Толик пожал столько рук и выслушал столько поздравлений, что, придя домой, даже не стал ужинать, а повалился на диван и сразу уснул. Он не слышал, как мама осторожно сняла с него ботинки, одежду и перенесла его на постель. Мама укрыла Толика одеялом и долго еще стояла около постели и смотрела, как ее сын улыбается во сне, и радовалась. Она знала, что улыбаться во сне могут только очень хорошие люди. На катке дела у Толика шли блестяще. По правилам, ему еще не разрешалось играть за взрослых и даже за юношей. Толик играл за детскую команду. Но это была не игра, а избиение младенцев. Ребята, прозанимавшиеся уже 2-3 года, казались грудными детьми по сравнению с Толиком. Он один мог обыграть любую детскую команду. А тренировался Толик со взрослыми. Это тоже не разрешалось, но тренер сделал для Толика исключение. Во взрослой команде Толик тоже играл лучше всех. Мастера спорта разводили руками и говорили, что такого чуда они не видели никогда в жизни. Они-то знали, что прежде чем стать хорошим хоккеистом, нужно не один год тренироваться, учиться водить шайбу, тысячи раз повторять броски по воротам и специальные упражнения. Звание мастеров они завоевали тяжелым трудом. Они никак не могли понять, откуда у мальчишки такое великолепное умение. Но мастера не завидовали Толику. Они видели, что он играет лучше всех, и у него чему-нибудь научиться. Они приняли Толика как равного и вместе с тренером сокрушались, что он еще слишком мал, чтобы играть за сборную СССР. Слава Толика разнеслась среди всех спортсменов города. На него приезжали смотреть даже из других городов. И все, кто видел игру Толика в первый раз, удивлялись ужасно и качали головами, но не могли не верить своим глазам. Мишка тоже приходил на каток. Тренировался он, конечно, отдельно от Толика вместе с остальными ребятами. Поиграть им давали редко, они все больше занимались физической подготовкой. И очень часто Толик замечал, что Мишка с завистью поглядывает на него, когда он мчится на коньках, умело ведя шайбу. Мишку тренер тоже иногда похваливал, но не за хорошую игру, а за смелость. Мишка не боялся лезть в самую жестокую свалку. Его часто сбивали с ног, и он грохался на лед, но поднимался и, не обращая внимания на синяки, снова бросался в атаку. Если, конечно, это можно было назвать атакой. Играл Мишка еще неважно. И хотя тренер говорил, что со временем из него может получиться неплохой игрок, никакого сравнения с Толиком даже и быть не могло. На каток ребята приходили вместе, но до конца занятий они уже не встречались. Мишка отправлялся в спортзал заниматься физической подготовкой, а Толик надевал хоккейную форму и носился по льду, показывая чудеса. И получалась странная вещь. Чем больше разрасталась слава Толика, тем меньше становилась его дружба с Мишкой. Мишка как будто и не особенно завидовал. Наоборот, он смотрел на Толика с уважением. Но уважения было, пожалуй, слишком много. Уж очень знаменитым становился Толик, чтобы с ним можно было разговаривать запросто. Толику хотелось, чтобы Мишка играл не хуже его. Но тут же он подумал, что тогда славу тоже придется делить поровну. Это было уже совершенно не обязательно. И Толик не стал тратить спичку. Наконец, во время тренировки тренер Алтынов вызвал Толика с поля и повел в медицинский кабинет. «Анатолий, я хлопотал, чтобы тебе разрешили играть за взрослых. Понимаешь? Приехала специальная комиссия. Вот. Они хотят тебя осмотреть. Ты там, ну, держись как следует. Понятно?» «Чего тут не понять? Пускай они лучше посмотрят, как я играю». «Так они уже смотрели, только ты их не видел. Они потихоньку смотрели». Столом в медицинском кабинете сидели 4 человека. Один из них был врач стадиона. Остальных Толик не знал, но было сразу видно, что это профессора или даже еще почище, потому что все были в очках. Когда Толик вошел, он увидел, что профессора смотрят на него с нескрываемым удивлением. «Здравствуйте». «Здравствуй, здравствуй, голубчик. Разрешите мне?» «Пожалуйста, коллега». «Прежде всего, молодой человек, ответь мне, где ты научился так хорошо играть?» «Я во дворе играл». «Ты хочешь сказать, что играя во дворе с мальчиками твоего возраста, ты научился играть в силу мастера спорта? Еще и получше! Я лучше всех в мире играю!